Третья схема. Один из способов состоит в том, что заливают один стакан риса 1 литром очищенной или кипяченой воды, вымачивают его 3 суток, сливают настой и наливают 2 стакана новой воды, в которой варят кашу. Вся вода должна выкипеть. Кашу разделить на 4 порции и съедать каждую из них через 1 час, выпивая перед этим 1/2 стакана воды. В течение этого же дня надо съесть 1 апельсин или 1 стакан свежих плодов шиповника. На следующий день съесть 0,5 килограмма свеклы и яблок. Процедуру повторить через 3-4 дня.